так ні. Світаю твій і зразу іщезаю. Щастя дні, как звездочки в ночи, которые с небес всем радостно мигают. Но вот при встрече утренней зари они все больше блекнут и безмолвно исчезаю. Счастья дни, как в море корабли, где после бурь вдруг настает покой. Но вот их пристань ждет желанная вдали, далекий свой. Счастья дни, как долго не храни, пройдут как сон, как первая любовь. И как курлычат в небе журавли, безумно. Счастья дни, как море корабли, где после бурь вдруг настает покой. Но вот и пристань ждет желанная вдали, и там они данный на земле, летящий в бесконечность. Блажен.